почти всегда готов еще пообедать, за исключением тех редких счастливых минут, когда получаю кое-что от Маркшейдера. Тогда наедаюсь досыта. Иной раз килограммовую банку мяса уничтожаю в один присест, да еще чем-нибудь угощу ребят в конторе. Рацион у нас общий, и хотя бригадиры часто обедают с бригадой, Антонян вообще мало ест, несмотря на то, что ему почти никто не носит. Я привык ходить с полупустым желудком. Мечтаю, как на воле, буду есть много дней подряд, сколько хочу, потом спать, валяться утром в постели. Никто не будет обыскивать и сажать в карцер за перочинный нож. Буду выходить из дома за полночь. Все это строго карается в лагере. Если еще вернусь сюда после освобождения, обязательно залезу на высоченную сопку с забогатительной фабрикой. Она манит меня уже больше 3 лет, то белым склоном, то темно-зеленым травяным ковром. Но когда выйду, у меня ведь до особого распоряжения. Нет Перуна, он в ночной смене. Пойду-ка в КВЧ. Если там нет никого, Галкин даст мне хорошую книгу. При посторонних поблажек от него не дождешься. Он тогда официален и строг. Библиотека находится напротив столовой, наискосок. Угол за стойкой под книжными шкафами, место Галкина пустует. Библиотекарь сидит за столом в середине комнаты. Перед ним длинный список, несколько умело нарисованных карикатур и чистый лист бумаги. Очевидно, сочиняет стихи. За самым дальним столом о чем-то оживленно спорят Иван Головин и Николай Сисекин, оба заядлые механики. В лагере Сисекин без конца что-нибудь увлеченно ремонтирует и налаживает. Недавно мы получили как премию за хорошее санитарное состояние лагеря. Отделения берлага между собой соревнуются. Мы уже 2-й год на 1-м месте. Новую звуковую киноустановку. И Сисекин закончил ее монтаж. Этого живого энергичного блондина, веселого рассказчика и говоруна сперва у нас считали пустобрехом, и никаких механизмов ему не доверяли. Однако руки у Сисекина золотые. Он и в плену работал то киномехаником, то водителем. Был даже лаборантом в Гамбургском институте точной механики. Особенно гордится он знанием сложной немецкой грамматики. И в разговорах со мной или Карлом аккуратно вставляет все артикли, произнося их с преувеличенным ударением. Сейчас он объясняет бывшему танкисту Головину поворотный механизм башни на «Тигре». Чертит что-то на клочке бумаги, то и дело обращаясь за поддержкой к Карлу, который поставил в середине комнаты свой мольберт, и копируют Бурлаков, Репина для кого-то из лагерного начальства. Это обычное для него занятие. Начальники, хотя ничего за картины не платят, зато не мешают халтуре для тех, кто приносит хорошие гонорары. Карл рассказывает о своей экспедиции на Ближний Восток. Одновременно с продвижением Роммеля к Табруку немцы забросили в Саудовскую Аравию группу знатоков арабского языка вербовать недовольных британцами шейхов. И Карл принимал участие в этой сомнительной операции, которая закончилась бегством эмиссаров, когда англичане пронюхали о них. Библиотекарь вдруг ударяет кулаком по столу, отстраняя свои бумаги. Карл подходит, угощает Галкина беломором. «Не пишется сегодня и баста. Завтра надо выпустить листок. Спирин, начальник КВЧ, дал список. Требует стихи на симулянтов. Он меня утром съест. Сделай еще пару карикатур, Карл. Я подпишу в прозе. Но я ведь нарисовал. Сколько можно еще? И так все на меня косятся. Смотри, ты плохо кончишь. Когда-нибудь тебя отлупят. Ерунда. Голодранцев я не боюсь. К тому же в моих руках почта», — отвечает Галкин. И верно, некоторые зэки, которых Галкин устроил на хорошей работе, защищают его. Например, Игорь Суринов, маленький боксер. В библиотеку входит грузный рыжий человек в вольном костюме, наш новый киномеханик, бесконвойный малосрочник из уголовников. В основном его заботы сводятся к доставке картин, которые обычно крутят Сисекин и Головин. «Напиши, Карл, объявление. Сегодня привезут «Тигр Акбар». Говорят, немецкий боевик. Там Гарри Пиль играет». Карл в восторге. Он быстро пишет объявление. Шанта его вывешивает возле столовой, где показывают кино. Имя знаменитого трюкача молниеносно разлетается по лагерю. В 9 часов столовая битком набита. Идут оживленные разговоры. Собрались не только завсегдатаи кино, но и вся Прибалтика. Эти-то знают Гарри Пиля и ждут свидания с героем своей юности. Но проходят полчаса, час, полтора, два. Нет ни механика, который поджидает машину с картиной на внешнем оперпосту поселка, ни, конечно, самого фильма. Скоро полночь. В зоне давно был отбой, а мы сидим в столовой, ждем встречи с Европой. Надзиратели, которые тоже пришли посмотреть, начинают нас выгонять. Фильма видно не будет. Многие зэки расходятся. На сцене по ту сторону экрана собралось несколько человек. Карл в полголоса ругает лагерные беспорядки. Долговязый латыш Бруно, бывший шарфюрер, а в лагере повар-раздатчик, известная и уважаемая фигура, заявляет, пряча горящую сигарету в кулаке: «Буду ждать, пока меня не выгонят последним». Мы согласились с ним, и он уговаривает надзирателей еще повременить. «Тигра Акбара» мы все-таки посмотрели. Привезли его в 2:30 и крутили. Неизвестно, каким образом узнали об этом в бараках. Наверное, караулили у окон, потому что нас оставили в клубе с условием не выходить оттуда. Через 5 минут отовсюду повалил народ, и зал переполнился, благо бараки теперь не запирали на ночь. Еще много дней потом этот фильм обсуждался в малейших подробностях. Несколько картин у нас были приняты с неописуемым ликованием. При этом наши критерии значительно отличались от обычных. Новый киномеханик забирал все ленты подряд, не обращая внимания на то, разрешалось их показывать в лагере или нет, о чем имела специальная отметка в паспорте фильма. Таким образом, мы посмотрели даже «Долину гнева». На экране под улюлюканье восторженных зрителей восставшие австралийские каторжники избивали, связывали и даже топили в помойной яме садистов-надзирателей. Зал ходил ходуном, когда под конец был застрелен главный злодей, директор тюрьмы. Еще не утихли крики восторга, как вдруг раздался зычный голос кума. «Сейчас же остановить картину! Что вы показываете, сволочи?» Однако опер слишком поздно учуял недоброе. Фильм кончился. Мы долго смеялись над кумом, который потом в течение месяца не пропускал ни одной картины без предварительного просмотра. Но это ему надоело, и цензуру сняли. Самую высокую оценку получил в лагере Тарас Шевченко. Судьбу солдат, обреченных на 25-летнюю службу, ребята переживали как свою. Во время сеанса в последних рядах зала раздалось вдруг громкое рыдание. Плакал Болов, суровый черкес, известный крутым нравом, железным характером и длинным списком злодеяний. Он убил за свою жизнь 3 милиционеров. «Очень переживательный фильм», — смущенно объяснил он на другой день свою неожиданную реакцию. «Кино у нас было единственным развлечением», и так прочно вошло в наш быт, что, несмотря на 3-4 ежедневных сеанса для обеих смен, в зал иной раз было невозможно попасть. Самодеятельность, придурки, не работавшие на производстве, разумеется, Карл, как художник и оформитель плакатов, а с ним и я, ходили через артистический ход за сценой. Переживательные картины вызывали бесконечные разговоры, их показывали вновь и вновь. Без вины виноватые взбудоражили всех, а когда шел трофейный фильм «Моцарт», ночная смена отказалась выходить на работу, пока не кончится лента. Примечание автора. Трофейными назывались фильмы, вывезенные из Германии. Среди них были американские, французские и прочие, отнюдь не одни только немецкие. Тогда пришел начальник режима и вообще прекратил демонстрацию. Карл пишет в библиотеке «Девятый вал». Галкин сортирует только что полученные от опера письма. За шахматами сражаются Ковалевский и Зернин. Мощный, красивый старик лет 60, с бородкой клинышком и великолепной выправкой, что неудивительно, ибо Борис Тимофеевич в прошлом штабс-капитан царской армии и комполка Красной. Он сел в 1932 году, относится к первым зэкам на Колыме и при Берзине занимал значительное положение. У нас он был старостой и на других высоких постах в лагерной администрации, но его сменили, когда обнаружили, что он жаловался в письме жене, с какими идиотами из лагерного начальства должен работать, назвав их поимённо. Свои письма он отправлял через вольных, но одно все-таки вскрыли на почте. Впрочем, и теперь Зернин занимал немаловажную должность зав. Коптеркой. Я тоже в библиотеке. Помогаю руководителю лагерного джаза Бержицкому записать на ноты мелодию из только что показанного американского фильма «Весенние дни». Благо, она мне давно знакома. Вдруг входит дневальный опера. «Собирай свою самодеятельность, Галкин!» Обжираускас велел. «Сам потом придет». Шантай, не дожидаясь приказа библиотекаря, идет искать артистов. Они вскоре собираются. Все с прическами, опрятно одетые, в хорошо подогнанных лагерных пиджаках. Явились Суринов, фельдшер Калядинский, на сцене играющие первых красавцев и любовников. У него приторная улыбка, довольно глупое лицо, но красивые глаза и светлые вьющиеся волосы. Пришел большой неуклюжий Стрельников, впервые попавший в среду интеллигентов и судорожно старающийся поддерживать марку своих более развитых коллег. Пришли музыканты, финн, латыш и поляк, подопечные Бержицкого. Первоклассный трубач Бержицкий раньше играл в Харбинском симфоническом оркестре, потом в Дансинге. Из Магадана он привез сверкающий серебром джазовую трубу и в первый же вечер покорил сердца всех слушателей. У него приятное лицо, хорошие манеры, музыку знает прекрасно, но в остальном на редкость бестолков. Работает он мотористом насоса на обогатительной установке Машкиной фабрики. И всем известно, что начальница влюблена в него. Сидя у речки возле насоса, в отдалении от других и сочиняя песни, посвящаемые благодетельнице, Бержицкий дважды сжег мотор. За это полагается в лучшем случае месяц изолятора, пахнет саботажем и вычет материального ущерба. Но Маша не дала маэстро в обиду, заявив: «Пока я здесь хозяйка, вас не тронут, пишите свою музыку». Среди артистов выделяется Витя Зюзин, аккордеонист и конферансье. Вид его эффектен. Высокий рост, большие печальные глаза на бледном с тонкими чертами лице. Иногда Витя играет на рояле в вольном клубе. Миновали времена Гаврилова. Тот скорее перевернул бы все вверх дном, чем допустил подобную расхлябанность. Тогда я повязываю ему галстук, и он надевает настоящий смокинг, который хранится у него в коптерке. Все встают. В библиотеке появляется Обжираускас. Он бросает короткий взгляд на мольберт Карла. Ага, видно, он заказал девятый вал. Потом садится в углу за стол. «Галкин, все собрались? Тогда слушайте. Сегодня посадил в изолятор вашего рослого. Пришел с работы пьяный. Распустились вы тут, к вольным ходите, свиней режете, пьянствуете, а на производстве спите. Вот Бержицкий сидит, красюк, и улыбается, как майская роза. Вы что, пьесу ставите? «Да, гражданин начальник, особняк в переулке вы разрешили».